Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 4 июля 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем из разлива, да, из шалаша. Вот. До новой исторической эпохи осталось 123 дня. Вот пишет «Ура». Борода вылез. Да, у нас чуть-чуть задержка была из-за интернета, но, в общем-то, все нормально. Все получилось. Как звук напишите. Только не пишите, что плохой, как всегда. Значит, нам написал человек один, не знаю, Михаил, надо упоминать его фамилию, рассказал о том, что вирус, вот этот Ванна, как его, как он, Ванна Кри, да, или как поразил компьютер Роснефти, а никакой не Петя, он пишет, и что данные геологические во многих компьютерах утеряны безвозвратно. То есть информацию мы получили. Спасибо. В Риме скончался известный итальянский актер Паоло Виладжо. Не помнишь такого актера, который Пантоцци играл? Да, который, замечательный, веселый актер. Играл сеньора Робинзона. Мы всегда, ну, в детстве, наверное, там, в юный год, в детстве, скорее, смотрели раз, наверное, 10 точно про сеньора Робинзона, про Динь-Динь там и про все такое прочее. Очень нравился. Да, но было ему 84 года. Ну, в общем, нормально. В театре умудрялся играть в таком возрасте. Так, вот про меня тут пишут очень много в Яндексе, в топах. Вот что нужно сделать, чтобы попасть в топы? Да? Ничего хорошего с тобой не должно случиться. Если что-то хорошее случилось, ты никогда не попадешь в топы. А вот пишут о вас, Шарий гавкал. Ну, видите, даже Шарий гавкал про меня везде в топах. В общем, значит, ничего хорошего со мной не происходит. Потому что, когда мне говорили, смотри, подписка выросла, когда тебя первый раз посадили, подписка выросла, когда тебя второй раз посадили. Что нужно сделать, чтобы выросла подписка? Ну, чтобы посадили третий раз. И, в общем-то, Мальцев, передай привет Поволжью. Привет Поволжью! Вячеслав Вячеславович, здравствуйте, победы всем нам. Спасибо и вам победы. Читайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поддерживайте. Подписывайте петицию за Алексея Политикова. Да. Это очень важный момент, именно петиция, чтобы как можно больше там подписей было, потому что, знаете, сейчас Трамп будет с Путиным встречаться. Ну, как-то слабо идет подписание, надо сказать. То есть даже наши соратники, у многих я спрашиваю, говорят, а я не знаю, как подписывать. То есть техническая такая вот неспособность, к сожалению. Вот штаб Навального в Краснодаре заявил о нападении отрядов Путина, что в настоящий момент насчитывает уже причиненный ущерб ему. И ситуация в штабе Навального в Краснодаре была спровоцирована его же сторонником, заявил РБК Марат Динаев, руководитель общественного движения единомышленников отряда Путина. Якобы это была ситуация спровоцирована сторонником Навального. Вот тут писал сейчас про то, что Мальцев враг народа, товарищ, это, наверное, вот из этих же придурков, которые отряды Путина атаковали штаб Навального и так далее. Видишь, они питаются из какого-то благотворительного фонда. Работников штаба называли предателями. Удивительно, кто предатели России? Те, которые из этого фонда что-то там отсасывают какую-то денежку, представляешь? И за это приходят, и, в общем-то, на людей, которые пытаются как-то противодействовать антинародному режиму, наезжают за микроденежку. То есть они мало того, что ссат Путина, а еще очень рады, что он им какую-то присылает денежку из уворованных, и они могут на эту денежку что-то купить. Я вот знаю, что некоторые нодовцы нам рассказывали, что получают за акцию 300 рублей. Ну, то есть меньше всех путинских. Это самый нижний этаж у путинцев. То есть все остальные получают больше, а нодовцы получают меньше всех. Поэтому, ну, потому что мы-то вообще ничего не получаем. Поэтому, почему? Потому что мы идейные. А нодовцы, значит, по идейности стоят на втором уровне. Ну, то есть им там микроденежку. А кто же без всяких идей, тем, конечно, приходится платить. Потому что просто так Мальцев нацистская мразь. Это интересно. Кто же меня определил нацистом-то, а? Придурок. Нацист — это представитель партии национал-социализма Германии. Вот кто такой, нацист. Понимаешь? Так что Мальцев при всем желании не может. А так как я стою на фундаменте народовластия, и сегодня про меня писали, что Мальцев там какой-то правый. Я никогда не был правым. Да, я, наверное, левее всех. По своему, так сказать, мировоззрению я анархист, безусловно. И, наверное, левее меня трудно кого-то представить. Только Стенка левее, да? А так вот, оказывается, в штабе Навального устроили погром-то около 50 пожилых людей. Там даже не было молодежи. Не, ну нет, там была какая-то дочь руководителя фонда, так что были молодежи. То есть это некая благотворительная организация этим занимается, социальная. Мальцева добавили в чистилище на сайте Миротворец. И что же это за чистилище? Интересно, что это такое? Чистилище на сайте Миротворец. Я не знаю, что такое сайт Миротворец, а вот что такое чистилище, я даже... Ай, господи. Так, новосибирец оштрафован за съемку антикоррупционного шествия с квадрокоптера. Представляешь, какая прелесть. То есть, да, ладно, там принимал участие в шествии, его бы оштрафовали за это. А еще и снимать нельзя. Ну, наверное, там докопались, что квадрокоптер какой-то не тот. То есть он там сколько-то должен поднимать, а он не поднимает больше, наверное. И причем его оштрафовали на 3000 рублей и привлекли к административе, возбудили против него административное дело. Пишет Мальцев, посмотри блогера Шария. А еще мне еще смотреть кого? Нет, абсолютно нет времени, чтобы еще Шариковых смотреть каких-то. Вы еще прикалываетесь, что зачем? Я, если бы у меня было свободное время, я бы, наверное, ну, что-то хорошее бы почитал или что-то хорошее посмотрел. Зачем мне этого еще? Вот силовики ходят по домам участников антикоррупционных митингов. Это вот сообщает ВД-Инфо, что полицейские проводят поквартирные обходы граждан, которых задержали на антикоррупционных митингах. А ты знаешь, что это такое? А? Я представляю, что это сбор сведений о всех, кто не согласен с этим. Не, а кто вот сообщает ОВД-Инфо о том, что они говорят, мы ходим. Гроб на колесиках выехал с кладбища. Закройте окна и двери. Помнишь страшную детскую рассказку и так далее. Понимаешь? У вас еще есть время. Это такая рассказка страшная про гроб на колесиках. Чем они могут еще напугать? Они могут прислать участкового, который позвонит в дверь. Ему надо сказать, иди нахуй, он развернется и уйдет. И все, понимаешь? Потому что это рассказка про гроб на колесиках. Это ОВД-инфо. Ну, вообще, это очень хорошее оппозиционное издание, оно постоянно сразу... А, я думал, это... Это оно моментально поддерживает... Я читал, я думал, что это и УВДшники, они же тоже сообщили, что они профилактируют оппозиционеров, это же официально их... А, я думал, я тогда извиняюсь, если это... УВД-инфо, это самый извини, первый я не сайт, знал, который да. сообщает всю самую необходимую информацию тогда, о самых задержанных. Тогда я извиняюсь, но я знаю, что и всячески пропагандируют их полицейские структуры, они рассказывают о том, что они ходят, что они профилактируют и так далее. Они рассказывают... Людям. Да, рассказки, пугалки. Где так что еще раз извиняюсь насчет УВД-инфо. Чиновники в Москве готовят избиркомы к сражению с оппозицией. Они проводят тайный инструктаж избиркомов избирателей перед выборами муниципальных депутатов, которые пройдут в сентябре. Узнала русская служба BBC об этом. Угу. Потому что в выборах планируют участие оппозиции, а Единая Россия готовится к жесткому сражению. Нет, ну... Жесткое сражение, конечно, будет не на выборах, поэтому что, какое жесткое сражение? Вот я так понимаю, по выборам местного самоуправления соврали какого тут числа, вот 29 июня глава управы Строгино Виктор Коновалов на закрытом совещании выступал перед представителями участковых избирательной комиссии. Ну там, естественно, там как... Велика Россия, отступать некуда, позади Москва и так далее. То есть и всякая остальная велика Россия, да, как я всегда говорю, отступать некуда, позади те же самые грабли. Те же грабли позади, да, у меня даже в Твиттере как-то это висело. Вот, те же грабли действительно, но отступить-то им все равно придется. То есть, представляешь, они инструктируют опять избирательной комиссии, как... Ну да, как, в общем-то, защищать путинский режим. То есть избирательные комиссии, которые должны проводить подсчет голосов, проводить выборы, они занимаются, в общем-то, подтасовкой. Ну вот на встрече с московских депутатов с избирателями эти встречи приравняли к митингам. Но это уже давно было озвучено властями, чтобы всячески не позволить людям собираться хоть... под каким-либо предлогом, даже уже под самым официальным предлогом встретиться со своим муниципальным депутатом. Да, конечно. Да. Сейчас, если муниципальный депутат или там депутат Госдумы, он должен спрашивать у исполнительной власти, чтобы встретиться с избирателем, что является прямым нарушением Конституции, где принцип разделения властей и нет главной власти или второстепенной власти и так далее. То есть, представляешь, это судье интересно надо, чтобы встречаться с людьми, судье нужно спрашивать разрешение или нет? А я так понимаю, что это вообще само собой у них подразумевается как априори уже. То есть, мне кажется, судьи уже в последнее время сами никакие решения давно не принимают, и это очень хорошо видно на всех процессах, на которых присутствуют сторонники, те, кто поддерживает осужденных, или те, кого собираются осудить, что судьи, услышав даже массу твердых уверений и убеждений защитников адвокатов о том, что эти судьи совершают противозаконные действия, сознательно, они все равно идут на на эти нарушения, причем видно, что они делают совершенно без какого-либо энтузиазма. А так, вот потому что надо. Так, видишь, Мальцев сегодня на Вести ФМ, Соловьев и Шафран, кто такой Шафран, не знаю, обсуждали тебя и соратников артподготовки. У них есть подробная информация по всем соратникам, откуда. Я не знаю, какая у них подробная информация, я не слушаю Соловьева, но мы вообще люди открыты, и половина наших соратников в открытом эфире выступает, да, ходит на прогулки, и эту информацию собрать не представляет никакого труда, но у нас гораздо больше соратников, чем у них информации. Потому что мы даже всех своих соратников не знаем. И никогда не ставили целью собирать списки соратников именно по той причине, что эти списки, ну, могут попасть не туда, куда нужно. И те люди, которые у нас собирали, пытались собирать такие списки, мы им строго указывали, что этого делать не нужно ни в коем случае. Муниципальные собрания есть в каждом районе Москвы. В этом году на кону 1487 депутатских мандатов из 125 районов. Да, так что всех призываем, участвуйте в этом мероприятии, потому что это очень неплохая волна. Вот «Единая Россия» поднимет статус общественников, пишут. Вот представляешь, общественники – это те твари, которые всегда голосуют так, как нужно властям. Но у них нет никакого статуса, то есть, ну кто они такие? Ну нет никто. А теперь им поднимут статус и дадут какие-то полномочия смешные, да? Для чего? Ну, для того, чтобы они опять голосовали так же. То есть, разницы нет никакой, но теперь они будут голосовать так же, более уважая себя. Так они меньше себя уважали, а здесь им дадут какие-то полномочия, дополнительные инструменты контроля над чиновниками. Это обоссаться. Вот этот общественник, вот он может пообщаться с людьми? Вот выйти и пообщаться, если депутат не может. Вот общественник может пообщаться? Нет, не может. Он должен прийти к чиновнику и попросить. Дайте мне разрешение пообщаться с людьми. Представляешь? А им дадут инструмент контроля. Какой нафиг инструмент контроля? Сейчас о чем речь идет? Так у них не то, что есть все рычаги. Так они еще, вот те, кто от «Единой России», кандидаты, так они занимались агитацией в детском саду. Я об этом на прошлой неделе рассказывал в своем фейсбуке сотрудник московского отделения КПРФ Юрий Урсу. И на опубликованном видео слышно, как руководитель школьного комплекса и кандидат от «Единой России» проводят агитацию в здании детского сада. Ну, я не знаю, может, они родители этих деток туда собрали и проводят с ними политические пропаганду. МЧС предупредил о граде в Москве. Все погода как-то не уймется, да? пока из России не увезут мощи Николая Чудотворца, так и будут. Ураганы будет все сносить, потому что мы видим, происходит, конечно, космического масштаба вещи, в том числе и в природе. Ну, так. Вот в Питере загорелась атомная электростанция на территории Балтийского завода в Петербурге, строящаяся плавучая атомная станция «Академик Ломоносов». Если помнишь, мы, когда строился «Академик Ломоносов», давно это было, мы говорили о том, что ну, как бы, весьма это все ненадежно. И когда ты сегодня мне сказал, загорелась атомная станция, я сказал, Ломоносов? Ты сказал, да, Ломоносов, но сомнений быть не могло. Это еще хорошо, что все потушили и все закончилось благополучно. Там в Питере есть еще старая Ленинградская атомная станция со старыми чернобыльскими реакторами. В общем-то, для Питера там полно всего. Народный дом работает? Конечно, работает. Мальцев, нравится вам на Украине? На Украину меня не пустили. Так что... Нравится, не нравится, как говорят, спи, моя красавица. Такая есть частушка. А вот на трассе под Пугачевым в ДТП разбились несколько человек и пострадали дети. Мальцев, ты читаешь чат? Мальцев был в топах всех новостных лент. Я читаю чаты, новостные ленты читаю. И уже сказал, чтобы попасть в топы новостных лент, хорошими делами прославиться нельзя, как Шапокляк говорит. Да, нужно или в тюрьму сесть, или еще что-то там должно случиться. Опять эти ужасные автомобильные катастрофы потрясают. Это в Ленинградской области 8 человек, да, или 9, непонятно, получили. Это дети 6, 9, да. 12 лет, и они сейчас находятся в себе сознательном состоянии. Да. И вот тут виноват шофер. Какой шофер? Чего? Ну, в общем-то, опять, наверное, Путин будет говорить про аварии в Германии. Почему происходят аварии в таком количестве в России? Потому что фиговые дороги. Вот единственная причина. А нет, единственная причина нет, я наврал. Единственная причина это фиговая власть. Если бы была нормальная власть, были бы нормальные дороги и многое другое было бы нормально. Ну, видим, вот в таких условиях жизненных... Пишут, ну что, алкаш старый, не пустили на украинушку. Ну, насчет алкаша этого погорячились. Я вообще-то алкоголь не употребляю, хотя вот выпил стакан вина. Да, это было дело такое. Вот за все время, наверное, в 20 веке, наверное, вот два стакана в 20 веке выпил. В 21-м, извиняюсь. Ну и, наверное, последние эти два стакана в 21 веке. А вот такая новость. В Подмосковье задержали пару, сжегшую мужчину в мангале. Да, то есть прям фильм тот вспоминается... Про придурков. Ты помнишь, там, когда мужика что-то они случайно прибили, а потом они его расчленили, жгли на мангале, на американский фильм, там руку жарили, но приблизительно то же самое. И вот мы не сказали, ты сказал, в Пугачеве в ДТП несколько разбилось человек. Да, это, в Пугачевском районе. Трое детей. Да, да, вот как раз два водителя, один погиб, погиб водитель и пассажир на марке, а дети в бессознательном состоянии госпитализированы. Так, и вот в Сахалинской области местные жители сожгли дом предполагаемой ведьмы. Да ты ведьма, помнишь, как Хама Брут сказал, и дом спалили. Вот, 26-летней Варвары Н. в селе Победино сожгли дом. Ну, хорошо, еще саму Варвару с детьми не тронули. Безумцы. Абсолютно, ты ведьма такая. А так вот свидетель этого происшествия рассказал, что это место, это вообще-то село, считается самым бедным в округе. И там жители практически не имеют работы. Единственным выходом для себя большинство мужчин видит прием наркотиков. А в таком состоянии, конечно, ведьмами можно считать кого угодно. Ну да, она превращалась в ворону и ходила, доила соседскую корову. То есть это нормально. Мы это уже проходили. Кстати, вот я говорю, я писал в свое время по инквизиционному процессу в России работу и изучал эту проблему, и ты знаешь, это ну, не выдумка, вернее, это специальное забывание фактов, то есть, что вот там была инквизиция, там кого-то убивали, жгли за вот такие вещи, там, за вражбу, а в России вроде ничего этого не происходило, это не так. В России, может быть, не в тех масштабах, но происходило очень сильно, и вот последствия мы видим до сих пор. То есть, ну, хорошо, что раньше, знаешь, как расправлялись, строили избу, в России тоже сжигали ведьм, но только не там у столба, в колпаках, а специальную избу строили, ну, такую маленькую, как баня, И там уже, в общем-то, сжигали. Ну вот, тут пишет голый Алексей в чате. Гаишники твари, алкашей за огромные деньги отпускают, торгуют правами на нормальных водил, фабрикуют протоколы. Горите им в аду их все из-за них. В аду все из-за них. Вот мне пишет Вячеслав Вячеславович, ответьте на заявление Шария. Какие заявления? О чем вы говорите? Я что-то читал этого Шария, его заявление. Нахер он мне нужен, этот Шарий? Лошарий. Вы что, прикалываетесь, что ли? Ответьте на заявление Шари. Я его сроду не смотрел, смотреть не буду. Я думаю, что если мои литовские друзья его когда-нибудь поймают, то в следующий раз не получится. Как в прошлый раз, когда они пьяные позвонили, говорят, все, мы едем гандошить этого Шари. И я очень их умолял, чтобы они этого не делали. Он жил тогда в Литве, а это люди, которые один приехал с Каунаса, другой с Алитуса. И они так выпили изрядно, так как они имеют отношение к определенным органам в Литве. Ну, один из них, по крайней мере, они знали, где он живет. И так им сгрустнулось. Они как раз что-то включили, ну, бухали, включили там. Меня потом посмотрели, Шарин что-то как-то сказал нехорошо. Они говорят, поедем сейчас в Мочканево. Так что он зря, это я тогда его предупредил, это у Шарина, сказал, что не надо так делать, можно ведь и головенки лишиться. Это не Мальцев, это двойник. Это тройник и удлинитель в том числе. А вот первый заместитель министра обороны Украины, я так понимаю, Иван Руснак, заявил, что война на востоке Украины обошлась Киеву 50 миллиардов долларов. Да. Я не знаю, обошлась ли война 50 миллиардов долларов. Это какая-то слишком космическая сумма, да? С 2014 года. Ну, какая разница? Ну, все равно. То есть, это ущерб, я так понимаю. Но прямой ли это ущерб? Вообще, как? То есть, интересна методика подсчета. Как получается, да. Главное, это не ущерб, как бы его ни считали. Главное, человеческие жертвы. А то получается, знаешь, вот в данном случае, вот это вот, как сэр Гамильтон, который в Кингстоне напился, да, разнес трактир и спит на втором этаже, его с утра будет, у него такая репа, это не анекдот. Ему дают попить, он попил воды, смотрит, ему говорит, сэр, вы вот тут все разнесли. Он говорит, включите в счет. Он говорит, весь трактир разнесли. Он говорит, включите в счет. Он говорит, вы там все перебили, подожгли. Он говорит, включите в счет. Он говорит, вы убили в слугу. Он говорит, включите в счет. Вот так же и здесь, понимаешь, 50 миллиардов долларов – это ничто в сравнении с теми человеческими жертвами, которые в счет, в общем, включить невозможно, наверное, да? Поэтому не знаю, как к этому относиться. Ну, вот опять украинская полиция такую новость сообщила о задержании серийного грабителя банков, который оставлял на месте преступления шоколадки для кассира. Да, говорят, что он часть денег, которые забирал в банках, отдавал на благотворительность. Такой полудеточкин. Полудеточкин. Вячеслав, как можно людьми руководить, если вы их ненавидите? Ну, те, кто со мной общался лично, знают, что я ненавижу людей. Да, и что мне наоборот нравится очень общаться с людьми, поэтому, когда я был депутатом, у меня всегда на приеме присутствовало очень много помощников. Потому что я всегда выдерживал от начала и до конца, они не могли выдержать, и я вижу, что человек уже как вот такой в боксе, да, уже все там, в нокдауне. Надо его убирать. Я там, ну, сходи там, то сделай, это сделай. И сейчас, если кто был в Народном доме, все, в общем-то, знают, что после эфира я до утра могу общаться с людьми и не устаю с ними общаться и решать вопросы. Так что, такие вот дела. А вот МИД Польши заявил, что Украина не вступит в Евросоюз с Бандерой. Угу. Вот так они странно обозначили. Не, ну Польша, конечно, она вступила раньше в Евросоюз, и поэтому может диктовать свои условия. И, конечно, образ Бандеры Степана для поляков гораздо страшнее, чем там даже для ватников России. Намного страшнее. Потому что ватники слышали про неких бандеровцев, а, в общем-то, поляки непосредственно контакты имели с этим. В том числе и боевой. Недаром он в Польше был приговорен к смертной казни. Поэтому, я думаю, сейчас ничего не изменилось. А вот по данным свидетельства ЦИОМ, опроса ЦИОМ, поступившего в РБК, оказывается, россияне назвали Германию самой привлекательной страной для иммиграции. А 13% россиян, это было 13% россиян, наиболее привлекательны не только для иммиграции, но и для постоянного проживания. Да, видишь. То есть такое количество россиян хочет жить вне родины. Переехать хочет за границу. Причем я так понимаю, что для русского человека это вообще стыдная вещь, желать уехать. Поэтому многие внутренне, может быть, желают, но не признаются в этом во время опросов. И это вообще страшно. Причем на втором месте находится США. Туда хотят уехать в 2017 году по опросам того же ЦИОМ 10% россиян. А вот в 2016 их было всего 7. То есть за один год на 3% подросло по их официальной статистике. Так, тут что-то троллей образовалось огромное количество. Так, скажите, будет ли оружие у народа 5-11-17? Но это надо у народа спрашивать, будет ли у него оружие. Я вообще думаю, что самое, так скажем, в современном мире эффективная революция – это революция всего народа. А весь народ – это и полиция, и армия, и так далее. Если они тоже принимают участие в революции, тогда у народа будет и оружие в том числе в виде армии, полиции, которые на стороне у народа. И нужно в этом направлении двигаться. Да. Вот Путин поздравил Трампа с Днем независимости США. Ну, мы тоже присоединяемся. Так, господи, какие тут конспирологи пишут, жуткие. Да, вот Ушаков сказал, что они каждый год так делают, что поздравляют президентов США. Да, еще они каждый год поздравляют с днем взятия Бастилии. Через 10 дней как раз будет день взятия Бастилии. И надо, чтобы Макрон написал: «И вам того же желаем». Да, да. Вашингтон поздравил в ответ Москву с российским национальным праздником Днем России, отмечаемым 12 июня. Вот чуть запоздал он, да? Отметил. Такое впечатление, что они не очень понимают, как в России, особенно в Москве и в крупных городах, был отмечен этот так называемый праздник с количеством задержаний людей больше, чем 2000 человек. Причем в жесткой форме все эти задержания и с жесткими последствиями в виде строжайших арестов, заключений под стражу, чрезвычайных судов и вот, в общем, всех прелестей в кавычках этого режима. В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа. Вот представляешь, 7 июля на полях саммита состоится встреча. И так она описывается. И чем больше она описывается, тем больше сомнений, что она именно так состоится, как описывается. Да? То есть вот, полноценная сидячая встреча. Да? Кто же его посадит? Он же памятник. Да? Так вот, будет сидячая встреча. И подтвердил Белый дом эту сидячую встречу. И ответил на вопросы Лавров о встрече, что формат будет любой, какой будет удобен. Понимаешь, о чем речь? Удобен кому? Вот вопрос, да. Кому? Понятно, кому? Трампу. Конечно, будет именно тот формат, который удобен Трампу. А Трампу удобен тот формат, который потом не навешивает на него всех собак. Понимаешь? Потому что если это будет за закрытыми дверями, втихаря, то потом ему предъявят по полной программе. В Бостоне автомобиль врезался в толпу. 10 человек пострадали. Что-то там постоянно это происходит. Вот. И полиция Орегона застрелила пытавшегося угнать вертолет мужчину. Так не надо гонять учебно-тренировочные вертолеты в Орегоне. Могут застрелить. А вот появившийся из воды в США остров стал туристическим хитом. Это небольшой участок суши протяженностью около 1,6 километров. Продолжает увеличиваться в размерах. Представляешь, какая прелесть. То есть прирастает. США прирастает землей. То есть японцы насыпают себе дополнительные острова посредством складывания мусора в океан, чтобы потом на этих островах строить там города новые. А вот у американцев само все вырастает прямо-таки из океана. Ну что, американцы, что тут скажешь? Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Кремле. Представляешь? И вот весь спектр обсудили, пишут, китайско-российских отношений. И что-то тут только не пишут, и Си Цзиньпин заявил, отношения между РФ и КНР остаются непоколебимыми и неизменными. И Путин констатировал рост товарооборота России и Китая. И ты знаешь, какой рост? Такой, что еле-еле возвращается к тому товарообороту, который был в 2014 году. Да, то есть рост такой значительный, что вот скоро вернется к 2014 году. Но он же об этом не говорит, он говорит о гей, там все растет, там вообще все. Да, они даже говорили о совместном освоении космического пространства. Да, а Си Цзиньпин считает визит в Россию успешным. И вопрос, почему? Что сделано? Знаешь, что сделано? Вот официально. И знаешь, мультфильм «Смешарики» в российско-китайской версии выйдет. Вот Путин с Си Цзиньпином договорились про мультфильм «Смешарики». И эту встречу Си Цзиньпин назвал успешной, а российские вообще называют ее эпохальной. Че ж там, о чем же там договаривались? То есть эпохальные смешарики. Нам как бы от таких смешариков не заплакать. Мы четко не можем себе представить, что происходит, да? Да, я вот обратил внимание, человек вот Игорь Левашов написал просто, еще это в 2015 году, он написал, чем больше договоров, тем меньше товарооборот. Интересно, о чем договариваются? Да, это еще в 2015 году, вот такая фраза, человек из Санкт-Петербурга написал. Так что, интересно. Вот гей в Китае выиграл громкое дело о принудительном лечении. Да, я вот я прочитал все это внимательно, прочитал на разных языках, что его в 2015 году родственники, жена и родственники сдали на принудительное лечение. Его там лечили принудительно от педерастии. Как интересно лечат от педерастии. Вот, я был анекдот только слышал о лечении, помнишь? Вот, да. И сейчас ты расскажешь просто. Вот я не знаю, как его лечили. А анекдот, помнишь этот? Когда мужик приходит и сознается в том, что он гомосексуалист, и просит доктора назначить ему лечение. И тут говорит, медикаментозного лечения нет, но есть хорошее народное средство. И пишет, говорит, нужно взять полстакана касторки, четверть стакана рыбьего жира, там натереть туда две головки чеснока, слить рыбьего рассолу и так далее. То есть у тебя получится там, таких ингредиентов больше, там, и, говорит, трехлитровая банка. Ну и вот каждый день, значит, пить там по 5 стаканов, там утром. 2 там стакана, во второй завтрак, потом в обед, в полдник, все. И говорит, вот тот все записал, ушел. Медсестра спрашивает, говорит, и что это поможет? Он такой, помочь, может, и не поможет, но он узнает, зачем мужику жопа. Вот я думал, лечение было подобное. Так вот, этот гей, представляешь, выиграл суд, и ему даже теперь за такое лечение денег дадут. Там в Китае это прогресс. Поздравить Соединенные Штаты с праздником. День независимости, это всегда хорошо. Мы поздравляем Соединенные Штаты. Так что анекдот Баян. Ну понятно, что Баян. Да, тут спрашиваешь, поясните, что такое разлив. Тут некоторые люди не знают, что такое разлив. Ну, Ленин в разливе. Что же вы не знаете? Это классика. Вот Россия... Мальцев предатель курируется Кремлем. Бля, что в башке у людей? Что лишь? Конспирологические, да, инсинуации. Просто, вот, представляешь, какой бред просто. То есть там в башке вообще, наверное, я не знаю. Такой мусор в башке. Виктор Суворов сказал, что Путин кончит плохо. Я вам скажу, что даже если бы Виктор Суворов это не сказал, Путин все равно кончит плохо. А, такие вот дела. Вот опять тут люди про Украину и Белоруссию спрашивают. Да. И почему-то к вам вопрос такой, будете ли вы их объединять? Какой смысл кого-то объединять в современном мире? Мы же все прекрасно понимаем, что единственный путь решить, например, вопрос Абхазии, да, и Осетии, и Грузии, да, там, ну, территориальный спор, это всем оказаться в одном месте. И это место точно не жопа. Это какой-то обновленный Евросоюз. То есть, если там будет находиться Россия, Осетия, Абхазия, Украина, Белоруссия, то очень много вопросов решается сразу, мгновенно, да? И также вопрос решается с Китаем, если все эти страны будут вместе, и Россия в том числе, в этом же союзе. Ну, наверное, это будет какой-то блок, который сейчас называется НАТО, да? И тогда на границе с Китаем станет шотландский солдат в юбке, и он может вообще там один стоять. Потому что никакой Китай тогда ничего делать не будет, понимаешь? Ну, как бы не по силам даже такой громадине будет сделать что-то. Поэтому, в общем-то, эти вопросы решаются, может быть, не очень просто, но как бы выводы очень простые, понимаешь? То есть подходить к этому очень сложно, а решение такое однозначное. Другого решения быть не может. Россия и Китай предложили объявить КНДР мораторий на пуски ракет. Так. То бишь на ядерные и ракетные испытания. Ну, удивительно, да. То есть есть КНДР, там толстенький какой-то сидит, очень смеется, когда запускают ракеты. И он должен, значит, послушаться по поводу моратория, да, то есть российский танк говорит: слышь, мы тут мораторий на пуске ракет объявили в КНДР. Ну, говорит, и чё? Ну и чё? Ну вы объявили. Предложили объявить они, понимаешь? Но результат не будет, даже если они объявят. А понимаешь? Вот телевидение КНДР раскрыло параметры последнего ракетного пуска. И написали, что это была межконтинентальная баллистическая ракета «Хвастун-14». Пролетела она 933 километра за 39 минут. На высоте полета достигнутой 2802 километра. Не, ну высота полета для баллистической ракеты имеет, конечно, отношение, но оно не принципиальное. Почему? Потому что она пролетела 933 километра. Это немного. То есть, ну там в баллистике, вообще в баллистических ракетах все интересно. Я не специалист, поэтому обсуждать это не могу. То есть, чем выше траектория, тем ближе падает. Чтобы ближе выстрелить, надо выше выстрелить, понимаешь? Поэтому вот этот 2802 по высоте, это много или мало, я не знаю. То есть, если ее направить под другим углом, она куда улетит? Дальше она улетит, ближе. Если она предельно 933 километра летит, ну, это не совсем страшно, ну, по крайней мере, для американцев, да, куда она точно не долетит. А всем остальным, вот Минобороны пишет, пуск ракеты КНДР не представляет опасности для России. Во-первых, мы никогда не знаем, куда эти ракеты из КНДР полетят. Я думаю, не всегда и те, кто их пускает из КНДР, знают, куда они полетят, да. Ну, поэтому, конечно же, представляет. И серьезную опасность представляет пуск ракеты. Уже одна ракета фактически в территориальном море России упала, да, в экономической зоне. Ну, почему? Недалеко от Владивостока. Почему она еще не может отклониться? Так что вообще это 100 километров, это уже космос. Конечно, 100 километров от космоса. И 2000 километров это много, я говорю, но я в этой баллистике не разбираюсь. То есть это должны наши друзья, которые там в Одинцово, недалеко в штабе РВСН служат, они должны рассказать, куда она теоретически может прилететь. Ну, как вот тут пишут источники, что большая часть, конечно, ракет, которыми располагает КНДР, были закуплены еще в 80-х годах, в середине 80-х годов у России. И с точки зрения политики ядерного торга, попытки обменять уступки по ракетно-ядерной программе на гарантии безопасности и нормализацию отношений. Поэтому Пхеньян стремится послать сигнал сказать, об этом своему потенциале, о своем потенциале не Сеулу даже, а Вашингтону. Вот как вот такие размышления возникают. Ну, не знаю. Я думаю, что вот Толстый просто запускает ракету, потому что ему это нравится. Понимаешь? Не только. Он, мне кажется, человек, который обучался на Западе, который знает несколько языков, который прекрасно понимает, как устроена жизнь, да, Он, ну, он просто тронулся умом, и что-то вот от безнаказанности, от полной такой безнаказанности, он просто развлекается. Я даже не думаю, что у него есть цель сохранения режима. Он бы по-другому его пытался сохранить. Ну, просто вот, ну, веселится человек. Такая у него вот форма борьбы со скукой. Каждый же борется по-своему. Он видит, что вот так ему очень нравится бороться со скукой. И борется. Минобороны заявил, что пуск ракеты из КНДР не представляет опасности для России. Ну да, я уже сказал, да. И иранский телеканал показал фото убитого лидера ИГИЛ Аль-Багдади. Но причем и тут же иранские всякие генералы заявили, что нужно подождать с выводами о гибели и потребовали больше доказательств. В общем, я так понимаю, что стражи исламской революции не уверены, что это так, что это не вообще фальшивка, которую подсунули иранскому телевидению для того, чтобы дезинформировать. А в Ираке террористы расправились с имамом, упомянувшим о смерти Аль-Багдади. То есть тот во время проповеди что-то сказал, раз и прибили тут же. Поэтому, в общем-то, ну как, знаешь, как Джордан Бруно сожгли на костре, да, за то, в общем-то, зачем его сожгли? Ну, то, что он сказал, что она все-таки... Это Галилей сказал. Эти-то даже не сомневались в том, что она круглая, вертится, и за этого бы не сожгли. Он говорил про другие миры, другие земли, других людей на этих землях. Вот за это его сожгли. Причем, я так понимаю, что с мирами даже согласились, даже с другими землями, но вот про других людей, как творение Божье, не хотели соглашаться, а он упорствовал. Ты пошел сейчас за других людей на костер? Наверное, нет. Потому что ты, наверное, до сих пор не уверен, что они есть, эти другие люди где-то. Да? Ну, так же и вот этот вот человек, который погиб за то, что не знает. Вот ты уверен, что этого Аль-Багдади убили? Я знаю, что их убивают там 550 раз, они потом опять приходят и возвращаются. Как это ужасно. Ну, по поводу того, что они имеют там тенденцию возвращаться, как оно по-английски-то звучит, ну, по Стивену Кингу, что они могут возвращаться. Вот так и эти Аль-Багдади. Так что зря он, в общем-то, наверное, это сказал. Авиация коалиции во главе с США нанесла удар по сирийской деревне. Ну, я так понимаю, это не первая ласточка, но как это связано с авианосцем Джорджем Бушем, трудно сказать, да, откуда эта авиация прилетела. Ну что, в общем, назревают события в Сирии, серьезные, с участием американцев, это совершенно ожидаемо. Ну вот погибло уже 9 мирных граждан в этой деревне под названием Киш-Киш-Зей-Анат. Это сообщает Сирийское национальное агентство САНА. Да, Сирийское национальное агентство при этом сообщает, что когда бомбят из Поднебесья бомбардировщики из России, дальней авиации, да, бомбардировщики, а также стратегического назначения бомбардировщики, мирные не погибают. Погибают только одни сплошные боевики. Такая вот интересность. Да. А наши сторонники, которые там в Сирии в госпиталях находятся, присылают нам страшные фотографии и рассказывают ужаски о том, как бомбят российской авиации, как там ненавидят русских и что нельзя выходить за пределы, потому что сразу отрежут голову. А вот Москва при этом призвала Вашингтон более ответственно относиться к планируемым авиаударом по позициям джихадистов в Сирии. Ну, как видишь. И как отметили в МИД, только за месяц в результате действий авиации коалиции в окрестностях Раки погибло порядка 200 сирийцев. Жуть какая-то. Ну, видишь, какие в Москве молодцы. Они все четко. Они кидают из-под небес с высоты 7 с лишним километров бомбы и прям точно попадают в ИГИЛ. Ну, это, конечно, такая черная шутка. Курдские отряды прорвались в старинную часть Раки. Ну, это вот опять то же самое. Помнишь, разговор был по поводу Раки и по поводу того, что все там, с одной стороны турки, с другой стороны сирийская армия, все, всех ИГИЛ подавили. Помнишь, мы задали вопрос, а где курды-то? Угу. Ну, и с одной стороны турки, а с другой стороны сирийская армия. И нет между ними никого, все, они всех выдавили, курды-то куда делись? Вот объявились курды. То есть, если так предположить, что ну, до второй, наверное, моей отсидки они там всех выбили игиловцев, то кого сейчас курды-то выбивают? С кем воюют курды сейчас? Ну, там, с одной стороны, турки, с другой стороны, сирийская армия. Вот прорвались в старинную часть Раки курды. Они с кем воюют? То есть, там интересные очень события происходят, когда, то есть, рассказывают о каких-то там столкновениях с кем-то, а с кем не пишут. Не, ну понятно, что они там напишут, что курды с ИГИЛ воюют, да, вопросов нет, но нам же сказали еще вот почти месяц назад, что ИГИЛ победили там. Чечня объявила в розыск главу местного Сбербанка. А Радио Свобода по этому поводу утверждает, что Магомед Даудов вымогал у него деньги. Но вот глава Сбербанка Чечни, это стоит Магомед Джибраилов. И объявлен в розыск. То есть сейчас вот его будут ловить. Интересная вообще тема. И вот я понимаю так, что, наверное, там так и есть. Не, я далек от мысли, что этот Джибраилов там ангел, да. Ну, навряд ли там банкир может быть ангелом, да. Но я и далек от мысли, что у него ничего не вымогали. 100% ему говорили, ну ты нам принеси. А МВД Чечни сообщило, что глава местного филиала Сбербанка объявлен в розыск. Его подозревают в создании 12 фирм однодневок, через которые были совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму 30 миллионов рублей. То есть с него потребовали 30 миллионов рублей, а средства были выведены на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Очень странное несовпадение. То есть руководство республики требует у Джибраилова 30 миллионов рублей, а официально заявляют, что выведено было более 1 миллиарда. Не, ну всегда в таких вещах несовпадение. Но вопрос, у него наверняка были однодневки, как у всех банкиров. Наверняка выводил, куда деньги девал. Все себе брал деньги. Я сомневаюсь. Кто бы ему позволил быть там? Значит, с кем-то делился. Почему убежал? Наверное. Слоненок стал маленький. И захотели у него получить все. Я так понял, революция отменяется ни в коем случае. А что изменилось-то? Что изменилось? 5-11, в общем-то, приходит и ничего не отменяется. Я думаю, что все это мы еще раньше прочувствуем. Уволили главу Почты России Дмитрия Страшного. Ну, того самого, который получил премию в 95 миллионов рублей. Но это же было давным-давно. Да, и его уволили не потому, что он получил такую премию в 95 миллионов рублей, когда все на почту получают копеечку, а потому что 1 июля кончился у него контракт. Ну и решили не продлевать, думают, он теперь, если продлят, 195 миллионов себе напишет. А денег там немноговато, потому что, ну, не стала работа намного лучше. Че ты? Ну вот тут в чате пишется, мы же не видели, что пишут, что по России 24 сейчас Мальцеву показывали с вчерашним обращением к Порошенко. Понравилось кремлеботам, что Порошенко чморят, вот пишет нам. Это где показывали меня? По каналу России 24. Ё-моё. Несколько человек пишут, что вот Вести 24 только что Мальцеву показал. Буквально в процессе сегодняшнего эфира. Да. Так что возбудились даже на пропагандистских СМИ. Бля, очень весело. Я не ожидал. Представляешь, какая прелесть. Надо это... Да, видишь, хорошими делами прославиться нельзя. Куда-то не пустили, все. Видишь, вот по России 24 показали. Почта России планирует создать собственную платежную систему, который позволит оплачивать штрафы и налоги, коммунальные услуги и услуги, предоставляемые населению различными организациями, товару и доставки посылок. Лишь из интернет-магазинов. Каждой твари по паре, да, у каждой твари по своей платежной системе. То есть Почта России решила тоже свои деньги делать. Ну почему бы нет, да? То есть все решают, что нужно делать. Нужно делать деньги свои сразу, представляешь? То есть вот у Почты России будут свои деньги, своя платежная система. Обалдеть не встать. Слава, передайте привет Ольге Ильи, она вас смотрит. Привет, Оль. Так что не ждем, а готовимся. Ну вот опять люди спрашивают, Вячеслав, сможет ли в России при вашей власти быть средняя зарплата 6500 долларов? Вот, например, в Японии средняя зарплата 4000 долларов, а у них нет ничего, а у нас есть все. Ну, во-первых, нужно считать не в долларах, а в рублях, но я могу сказать, что, по крайней мере, на начальном этапе это мы просчитывали, что минимум, который мы можем гарантировать всем, это не менее $1000. Но это мы можем гарантировать каждому жителю Российской Федерации. Причем тут у нас очень серьезные споры только об одном. Да? О том, имеет смысл вводить безусловный доход сразу же или не имеет смысла. Часть наших сторонников за мгновенный безусловный доход, то есть чтобы люди получали в этих пределах пенсию, получали в этих пределах пособие на детей, инвалидные, там всякие деньги и так далее. Ну, то есть любой вариант, и в случае, если там человек никак, ну ни под какие варианты он не подходит, ну, чтобы просто он получал безусловный доход, на тебе там деньги и, грубо говоря, отвали. Таким образом, да, мы сократим преступность, и еще при наличии оружия, конечно. То есть она будет близка к нулю, потому что ну, корыстных преступлений станет гораздо меньше, если будет безусловный доход. Но что, чем мы рискуем? Мы рискуем тем, что те молодые люди, которые сейчас вот подросли, и которые готовы броситься в этот мир, и они такие энергичные, мы можем эту энергию погасить безусловным доходом. И вот мое личное мнение, что хотя бы на первом этапе, первый этап пара, там, тройка лет, на тех людей, которые в состоянии трудиться, достаточно молодого возраста, они предприимчивы, не распространять это. То есть давать какие-либо льготы предпринимательские, все что угодно, но не распространять этот безусловный доход, пока это не устаканится, пока те, которые могут двигаться сами, да, они, в общем-то, не займут ту нишу, которую они должны занять для того, чтобы двигать Россию вперед. Но это мое мнение, и, в общем-то, я думаю, что, конечно, победит безусловный доход. То есть при простом голосовании. Мы же не швейцарцы, да, вот это в Швейцарии там проголосовали, что безусловный доход им не нужен. Но если бы нам сказали сейчас, вот проголосуйте за, нужно там 2000 швейцарских франков, сколько, 2000 они там, или сколько они должны были платить, безусловный доход, 2000, нет, погуглите, да. И вот как ты думаешь, кто бы в России проголосовал против? Ну, наверное, нет таких. А вот тут Иван пишет. Он пишет, творческий хрен остановишь, можно остановить, вы есть, в общем-то, такой рычаг. Вопрос пишет Мальцев. Все мы знаем, что все американские президенты масоны. Так зачем подписывать Трампу петицию? А и что? Народ. Что? Человек считает, что масоны... Что как-то масоны и петиции несовместимы. Я могу сказать, что у нас большинство поэтов, писателей в России, да, декабристы, все были масоны. Ну, такая игра, в общем-то, в масоны, да. Сейчас она, может быть, имеет некую другую форму. Является ли Трамп масоном, я не знаю, вполне допускаю, что является, да, и что в этом. Ну, скорее всего, да. Причем Льюисом, скорее всего, скорее папа масон, а сынок уже по, так сказать, по накатанной. Ну, а что это меняет? Кому от этого стало хуже, да? Или станет хуже? В России началась блокировка анонимности в сети интернет. Это новый межведомственный приказ наделил российскую ФНС полномочиями блокировать сайты, позволяющие получать доступ к запрещенным, каким-то запрещенным ресурсам. Между тем, закон о запрете анонимайзеров еще не принят Госдумой. Да, ну тут, видишь, закон не принят, а подзаконный акт уже действует. Это Россия, матушка, что тут никуда не денешься. И вот пишут, что Путин строит под Москвой подземный город на огромной глубине. Таймс пишет, и что вместить город может 10 тысяч человек на глубине 300 метров. Знаете, если бы там они строили, мы бы это видели. Потому что у нас достаточно людей работает в метро. Мы знаем, что там меняют электрические двигатели в их вагонах и подземке, которые должны их эвакуировать на бензиновые. Это мы знаем. А что вот что-то они там строят, ну, пока мы это не улавливаем. А подземный город-то есть, и не на такое количество людей, а на гораздо больше. Так что... Это со времен Советского Союза. Да. Наверное, да. Поэтому я думаю, что... Это какая-то. Ну, можно еще, конечно, поинтересоваться. Кто-нибудь знает об этих, так сказать, событиях? Если у кого-то есть информация, сбросьте, интересно. Вот такая неожиданная новость, что в России идет подготовка к большой войне с применением химического оружия. И это все по результатам учений, которые были организованы в 4 южных регионах РФ. Сообщает это Минобороны. что тактика специализированного учения по организации массового приема условно раненых и больных идут в лечебных учреждениях Министерства обороны, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае, о чем сообщает штаб Южного военного округа. Ну, суть вот потому, я не знаю, что там происходит, но это какая-то фигня. Во-первых, химического оружия уже ни у кого нет, практически все уничтожили. Что случилось? Флаг? О, ну тоже неплохо, нормально, пусть будет, не трогай его. Вот, во-первых, химического оружия ни у кого уже нет. Это первое. То есть это, ну, как-то кто-то устраивает какие-то учения ради того, чтобы поиграться в войнушку. Меня другое здесь удивило, что с целью приближения условий максимально к боевым в медучреждении поступают условно раненые с боевыми травмами. Ранение в голову около 20%. Вообще. В шею 2%, в позвоночник, спинной мозг 0,5%, ранение в грудь 9%, в живот около 7%. То есть почти 40%, да? Да. А ты знаешь, сколько ранений в руки и в ноги в любой войне составляет? И это аксиома. Не менее 76%. Не менее 76%. Они уже 40% сюда. А голова никогда не бывает 20%. Ну, никогда. Не более 9%. И это знает любой человек, который историю военных потерь изучал и который изучал локализацию ранений. То есть это вот люди опять совершенно не способны ни к чему. Знаешь, как вот при первой чеченской войне выходит генерал такой боевой и говорит, там более 70% ранений в руки и в ноги, значит, в конечности, потому что у чеченцев страшные снайпера, и они не хотят попадать в бронежилет, а целятся в руки и ноги. Понимаешь, вот этот дебил даже историю военных потерь не перелистал, не посмотрел. Понимаешь? То есть абсолютно во всех сражениях 20 века практически идентичные цифры. Практически идентичные цифры. Понимаешь? Ну, вот как вот их учить? Ну, дебилы, как говорит этот Лавров. Цитируя Лаврова, можно сказать, дебилы. А вот Следственный комитет засекретил дело о хищениях на строительстве резиденции Путина и присвоил гриф «совершенно секретно» этому делу. Причем об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела. А решение засекретить было принято в связи с тем, что оно касается информации о работах президентской резиденции, а эти сведения составляют гостайну. Да, видишь, то есть украли... Это не тайна. А как украли, где украли, сколько украли и так далее. Все это тайна. И вообще очень хорошо расследовать уголовные дела, когда гостайна. То есть никакой защиты невозможно, так сказать, использовать. Да? Ну, весело. А вот МВД проверило данные о дарении квартир полицейским Ставропольской Югстроинвест компании. И нарушений не найдено. Да, ну а что, говорит, то есть, если кто-то подарил полицейским квартиру, так это не взятка, а... Дарение. А дарение, да, вот видишь, без нарушений. Дарение без нарушений, то есть, борзые щенки такие стали квартирами. Помнишь, как судья, да, у Гоголя в «Ревизоре» брал взятки борзыми щенками. Ну, здесь квартирами. И нормально, и, собственно, безопасность не выявила. Но этот Югстроинвест... Масоны Мальцеву власть предложили. Да если бы. Не предложили масоны. Представляете, какие суки. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Как в песне поют. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь, ни герой, ни масон. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Причем есть определенная формулировка согласно федеральному закону о том, что госслужащие не могут принимать подарки дороже 3000 рублей. То есть... Ну, это дешевле, что тут. Мальцев, у тебя 600 тысяч сторонников на Украине, Порошенко всего 300 тысяч. Может, тебе в президенты Украины? Ну, не знаю. Я не знаю, но я хотел бы все-таки в России заниматься, а не на Украине. Да, ну вот предыстория этой, сказать, всей саги о том, что теперь можно вполне дарить квартиры этим полицейским, она достаточно трагическая, что вот это вот Стройинвест, были какие-то неправомерные действия по отношению к их, даже не заказчикам, а тем, кому они, в общем-то, эти квартиры строили. И люди, вступавшие в конфликт с этим стройинвестом, в конечном итоге стали подвергаться нападениям, в том числе вооруженным. А уголовные дела по этим фактам либо не возбуждаются вообще, либо в них не появляется подозреваемых. И, соответственно, по этому поводу очень хорошо, так сказать, организовать такую деятельность по подаркам квартир, да, тем самым полицейским, которые как раз не занимаются возбуждением уголовных дел. Пишет про канал «Россия 24». Всех так потрясло, что меня показывали на канале «Россия 24». Вот пишет, ну и на «России 24». Ну, классно, а что? РПЦ требует введения в России монархии, отмены выборов. Видишь, тут какой-то митрополит Илларион. Я бабушка Сулико и Илларион, да, помнишь это? Так вот, бабушка Сулико и Илларион требуют введения монархии. Бабушка, наверное, будет с яйцами. Помнишь, как этот говорил про бабушку? Она, наверное, монархом будет. Бабушка с яйцами. Вот. Очень, конечно, смешно. И вот говорит этот Илларион, внутри нашей церкви есть люди, есть группа людей, которые ратуют за восстановление монархии. И я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, церковь в таком обсуждении примет самое активное участие. И тут он начал говорить по поводу того, что там помазание на престол и так далее. На царство священнослужителями получит не просто мандат от избирателей на направление какой-то определенный срок, а санкцию от Бога через церковь на свое право. Вот, Илларион, а ты уверен, что православная церковь будет помазывать на царство, а не служители мусульманского культа? А? Почему ты думаешь, что православные будут помазывать, а? Какой-то смешной этот Илларион. Сколько православных? Ты взвесь, посмотри. Поэтому он почему-то решил, этот Илларион, что Россия — это такое патриархальное государство. Ничего подобного, Илларион, этого нет. Поэтому помазали кого-то на царство. И, Илларион, ты же в Бога-то не веришь. Ну, вы же все не верите в Русской Православной Церкви. Какое помазание от Бога? О чем вы говорите? А если Бог Шива, тогда кого? Или помнишь, как в Южном парке угадали, когда там все попали на тот свет, и там кто говорит, угадали? Мормоны. Да, понимаешь, так что ты можешь не угадать, Илларион. Вот с монархией точно ты не угадал, поэтому... Ну, наверное, это Илларион в очень хороших и теплых отношениях с Путиным, а Путин сейчас всеми возможными способами расширяет свои полномочия, то есть, конечно, об ущемлении которых постоянно трубит депутат Федоров, что вот не хватает якобы полномочий, хотя по факту даже Госдума постоянно ему добавляет этих полномочий. А Илларион уже пошел еще дальше, он говорит, что это право является должно пожизненным до тех пор, пока он, то бишь Путин, не передаст власть своему наследнику, например. Да? Вот. И это в 21 веке, представляешь? То есть нас уже окунули в феодализм, так они еще хотят, в общем-то, в совсем в раннюю эпоху. Так вот он говорит, в эпоху первых королей. Это форма правления, которая себя в истории России положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выбранными формами правления. Илларион, ты понимаешь, в России всяких было полно царей. У нас были дураки совершенно отпетые, сумасшедшие были, пьяницы были. Каких только не было. Но знаешь, кого у нас не было? У нас никогда не было царя-жулика. Ни одного царя-вора не было. Понимаешь? Поэтому не будет здесь царя-вора. Ну, не получается. Не работает. Хотя бы поэтому ты должен язык взять и заткнуть в одно место. А вот человек пишет, я атеист. И я с ним совершенно согласен, хотя не атеист. А вдруг Бога нет? Действительно. Тогда что? От кого власть? От Гундяева? Власть монарху? Да, а кто такой Гундяев? Хрен с горы магнитный. Минкомсвязь предложил расширить административную уголовную ответственность за несанкционированное проникновение на объекты, которые подлежат ведомственной или государственной охране. О, как представляешь. То есть, если ты проник на объект, сейчас они, я даже не знал, я посмотрел, они, оказывается, вели за первое такое нарушение 15 суток, а за второе до 2 лет лишения свободы. Представляешь, проник на охраняемый объект, все. У нас любой резидент. Да, у нас вообще все, все охраняемый объект. Вообще все охраняемый объект. А сейчас они за все объекты, которые охраняет вот неведомая охрана. Бабушка сидит такая, ты туда случайно прошел, кто-то шел пьяный, случайно на этот объект забрел. Ему 15 суток. Второй раз напился, забрел. Ему тюрьма, и цик с гвоздями пожизненно. Так что, а вот концерн «Калашников» занялся разработкой военного мотоцикла. Своевременно, надо сказать. Представляешь, это происходит в то время, когда Илон Маск построит 20 многоразовых ракет Falcon 9 в 2017 году. Ну, 20 ракет многоразовых, которые каждый слетает по 20 как минимум раз, а может быть и больше, да. А зато вот концерн «Калашников» начинает разработку мотоцикла. О, как. О, блин, вот это вот. Впереди планеты все это называется. А вот во Франции сифон опять чуть не убил француженку. Уже было, что эти сифоны взрываются, для сливок сифоны. И уже убили несколько человек. А тут вот оказывается, что партия 160 тысяч была продана. И только 25 вернули тысячи. Остальные где-то бегают на руках. Так что... аккуратней смотрите. Вот разработчиков китайского автобуса туннеля задержали за мошенничество. Помнишь этот автобус, да, который мы показывали? Проезжающий над автомобилями, да, которые... всех подавили. Взяли. Мальцев. Неужели вы не видите? А представляете, не видят. Не видят. Папа Римский и Трамп пытаются помочь умирающему Чарли Гарду. Да, это такая трагическая история. Мальчик умирает в Великобритании, 9-месячный. У него редкое генетическое заболевание. Говорят, что, в общем-то, он уже не то, что не жизнеспособен, но не видит, не слышит. Там метаболические процессы уже практически прекратились. И, в общем-то, его хотят отключить. И суд принял такое решение. Папа Римский борется против того, чтобы его отключили. Трамп тоже просит дать возможность привести его в США. Ну, в общем-то, я не понимаю, почему его нельзя привести в США, да? Но видишь, как-то что-то не получается там. А вот родителю ребенка в Канаде разрешили не указывать пол в медкарте. Да, это папа там какой-то или мама, не знаю. Значит, он обозначился только латинской буквой У. Он идентифицирует себя как небинарный трансгендер. То есть тот, кто не считает себя ни женщиной, ни мужчиной, такой небинарный трансгендер. И поэтому он решил не указывать пол, а говорит, ну ребенок вырастет, сам решит, какого он пола. Помнишь, а потом наложит толу под корсет. И что там, какого пола твой сосед? Там у Высоцкого что-то, как там, погуглите, слово забыл. Ирландский премьер встретил Тюдо в канадских носках. Трюдо в канадских носках. Да, ну видишь, как хорошо там в Канаде. В Ирландии канадский премьер приезжает в Ирландию, ирландский премьер в канадских носках с листьями, там с какими-то, все они такие счастливые, показывают эти носки, все классно у них, все прекрасно, да, вот мэр мексиканского города женился на крокодиле, там тоже все хорошо, да, то есть вот люди что делать, на крокодилах женятся, носки показывают, а наши, это, вернее, недалеко ушли, вот пенсионер из Германии на тракторе приехал в Петербург, прокати наш Ванюша на тракторе, но это какой-то Винфрид Лангнер приехал, говорит, ему 81 год, он не хотел ехать быстро, ехал долго. То есть это люди, у которых все в порядке, с тракторами, с крокодилами, с носками. И Матвиенко, у которой тоже лично все в порядке, она станцевала на берегу Иссык-Куля с молодежью. Дети Содружества, культурно-образовательный форум, она туда приехала, станцевала, все классно. И в Пулково задержали мужчину с наркотиками в гипсе, то есть, наверное, человек не смотрел фильм «Бриллиантовая рука», потому что в России такие номера вообще не прокатывают. А в Англии лис застрял между двумя надгробиями, и наверняка он не смотрел фильм «Александр Невский». Помнишь, как дедушка, которому коротка кольчушка, рассказывает про зайца и лисицу, который между двумя березами проскочил, а она застряла. Помнишь эту историю? И, в общем-то, он ее невинности лишил. Так что вот этот лис застрял между двумя надгробиями, но, надеюсь, там все обошлось насчет невинности. Пишут, что не пострадал, его выпустили на волю. Так, давай тогда эти... донаты, наверное, почитаем. Ага, да, донат, давай. Кто там женился на Матвиенко? Крокодил, наверное. Так, давай вот тут забаним какого-то. Так, что? Где? Вот это? Нет, вот это. Давай, читай. Так, подожди, читай. Вот, давай. Угу. Так, давай, читай. Вот Феодосия присылает нам помощь и пишет: Вячеслав, ваша семья в безопасности, что с народным домом? Вернетесь ли на броневике? Конечно, вернемся на броневике и не в опломбированном вагоне, это точно. Семья, ну кто может чувствовать себя в безопасности вообще в мире, пока есть Путин? Конечно, не в безопасности. Что с народным домом? Все вроде в порядке. По крайней мере, оттуда сведения постоянно приходят. Все нормально. Так, что там? Тут еще пришло много. У вас есть мнение об украинской адвокате Татьяне Манутян? Да нет, я как-то слышал, что это какая-то отрывистая информация. Из города Владимир для поддержки 5 ноября 17-го. Светлана Андреевская. Так. Спасибо. 533 рубля. Константин Ольга Гальпирина на чаек с сахаром отправляют спасибо. Помощь. Спасибо. Передадим. Дмитрий Загвоздин пишет: одно из немногих состояний молодого человека из коммуналки. Вам, ребята, на правое дело. Прости, Христа ради, слава, что мало и поздно. 3,5 года с вами. Спасибо. Никогда не мало и никогда не поздно. Да. Всем огромное спасибо. Любая сумма самая ценная. Гена, привет, Хунти, привет. Владимир Иванов, Санкт-Петербург. Как думаете сдерживать гражданскую войну? Ведь множество граждан будет не способно принять революционных идей и со стервенением будут биться за режим. Да никто не будет. Кого вы? Мне вот я среди ментов только видел за все время всех отсидок своих и переездов там различных, только двоих, ну может быть это из нескольких сотен, которые что-то там говорили. Причем один там говорил, у вас ничего не получится, а другой говорил, что он в нас будет стрелять. И когда я ему сказал, я тебя запомнил, но я ему, в общем-то, сказал про свои навыки по стрельбе и говорю, я тебя тоже запомнил, так что шансов у тебя нет ни одного. И он сказал, такой очень опечалил, сказал, да, стреляю я плохо. Вот, так что, не знаю. Сергей присылает помощь и пишет: слава, здоровья вам и вашей семье. Жду, когда вы эту власть уберете. Этих людей назвать нельзя. К сожалению, сам не могу принять участие в вашем движении. Так, душка не хватает, простите. Да ну, ничего страшного. Значит, вы будете во второй волне. По усмотрению, мужики, берегите себя. Владимир Дронов из Зеленограда. Спасибо. Елена 511 присылает помощь. Спасибо, Елена. Быков Александр, что вы думаете о статье 314, часть 1, уклонение от административного надзора? Отсидел срок, а по выходу назначают еще надзор, за нарушение которого опять тюрьма. Получается дважды срок за одно и то же преступление. Абсолютно верно говорить. То есть все эти административные надзоры, которые заканчиваются тюрьмой, это абсолютное безумие, связанное именно с тем, чтобы человека вообще никогда не выпускать из тюрьмы, чтобы он сидел там вечно. Рудольф Вольфович, год назад ты говорил, что нельзя уехать из РФ, ибо назад не пустят, но слово не сдержал и свалил. Будешь теперь делать революцию, делать чужими руками, достойно по-мужски. Тогда было такое как бы время, когда нужно было находиться там. Теперь время, когда нужно находиться здесь, в эфире, а не в тюрьме. Да? Потом придет время, когда нужно будет находиться впереди и на баррикадах. Не волнуйся, я буду там, где должен быть. И это все проговорено, и проговорено заранее, и не мной одним. Если бы я один принимал это решение. Принимали это решение соратники. У меня, кстати, гораздо больше желаний, вот Андрюш не даст соврать, было сидеть в тюрьме. Но есть определенные как бы вещи, которые я должен делать. И те люди, которые предпочли сидеть в тюрьме, они извинились за свой выбор. Вот такой, понимаете? Снежок, Сергей Алексашенко сказал, Мальцев может вернуться победителем. Спасибо за помощь. Мы надеемся, что так и будет. Джон Смит, на подкуп таможни. Квал дэмэдж. Спасибо. Них 5.11.17.ру, а Щелбан Шари дадите, если встретите его совершенно случайно в разливе. Ну, пинка, зачем? Пинчину можно выписать. Валера Вербилки присылает помощь. Слава, как правительство будет регулировать инфляционный налог? Сколько будет министерств? Ну, во-первых, сколько будет министерств, очень просто решить по целям и задачам, да, которые мы определили. Очень просто решать. А инфляционный налог очень просто регулируется. Сколько инфляции составляет там, в год, да, ну там максимум сейчас. Там, ну, 6%, 6. Даже возьмем вот эти 6 или там 7%. Сколько составляет налог на граждан? 13%. Вот и все. Очень просто регулируется инфляционный налог. То есть на такое количество просто в конце бюджетного года печатаются деньги. Так что, ну, это не я придумал, это очень просто. Вот Алексей Навальный нам присылает помощь и говорит, что это скромный вклад для прекрасной девушки из артподготовки «Инфо». Не знаю, как ее зовут, к сожалению, устал сидеть в тюрьме. Такой вот Алексей Навальный. Появился. Александр Людмила, привет из Израиля на тортик с чем? С новосибом. Спасибо. Игорек и Мариночка присылают помощь. Слава, когда вы исчезли, был день партизана-подпольщика. И подпольщика, да. Пусть немного с опозданием, но с праздником. Не ждем, а готовимся. Мы всех поздравляем, да, партизана-подпольщика. Это 28-й, это какое число было, да, день партизана-подпольщика? Я забыл, кстати. Вячеслав Вячеславович Саратов, судья был суда, которого задержали с поличным при получении взятки, требует признать опубликованное видео задержания гостайны и наказать ФСБ журналиста. Ваше мнение? Ну, какое мнение? Понятно все. Какой тут может быть, не гостайна, что судья украл, это самая страшная тайна. Как самая страшная тайна, что Вова ворует. И это признали бы они повсеместно. Но, к сожалению, для них, к сожалению, есть информационный мир. Вот Андрей присылает нам помощь и спрашивает такой неожиданный вопрос. Как вы относитесь к экстрасенсу Григорию Гробовому? За что его посадили на самом деле? Ну, его посадили за то, что он заявил о том, что хочет стать президентом России. То есть его сразу же посадили именно за это, а не за все остальное. Ну и он влез в дело, связанное с бесланскими детьми. Да, с бесланскими детьми, которые хотят забыть и просто все закопать, чтобы ничего не было. Игорек и Мариночка, так, это уже мы тебе прочитали, да. Галочка присылает помощь. Привет вам, Вячеслав, и вашему окружению. Скажите, что будет за заключенными в день X? У меня сын попал за пол коробка марихуаны 6 лет, а был спровоцирован органами на продажу. Одна надежда на вас. Спасибо. Не, ну такие люди, конечно, будут амнистированы, мгновенно выпущены. Мальцев, ты смешон, Шарий пишет. Говоришь про каких-то страшных бойцов, которых меня убить. Можешь сделай, а по факту можешь только гавкать на меня, как в детском саду. Над тобой все смеются, уже революционер. То есть Шарий, можно тебя гандошить, да? Или это провокатор вместо него? Вот когда мне он сам скажет, тогда я пацанам скажу, что ладно, ребят, можно. Токарь-мыслитель 64 присылает помощь. Вячеслав, если Россия станет парламентской республикой, как вы к этому отнесетесь? С удовольствием отнесусь. В общем, первоначальный этап я вполне рассматриваю как парламентская республика, и потом переход к прямой демократии. Слава, как ты собираешься бороться с кадыровским ОМОНом, который всех твоих сторонников расстреляет 5-11, а стрелять они будут точно, если потребуется. Виталий Мутко, такой вот спортсмен. Я спортсмену отвечаю. Если потребуется им стрелять, то, наверное, они будут все-таки огневой контакт иметь с теми людьми, которые будут в Чечне, потому что они своих там боятся гораздо больше, чем наших. И у них дел там на Кавказе гораздо больше будет, чем в Москве или в других регионах. Им там нужно будет защититься. Поэтому у них ни одного шанса нет с нами вообще иметь какой-то контакт. Вот Сергей Воронеж прислал помощь. Мне 31 год, я инвалид второй группы. Пенсия нищая, работу инвалиду найти невозможно. Привожу вам все, что прибавили. Пусть государство немного вложится на революцию. Дай Бог, чтобы все получилось у вас. Спасибо, Сергей. Олег присылает тоже помощь. Ваши действия, если Украина пойдет в наступление на Ордло. Наверное, на Орду. Не знаю, о чем речь. Про чем, я не знаю. Так, готов, пишет. Это Витрувинский. Человек В. Да. Ну, не ждет, а готовится, а это уже готов, видишь. Так. Так, Вячеслав, очень за вас переживаем, все ждем движуху и готовимся, Елена, спасибо. Таслима Магасумова, Многосумовна, Межгорье, на общее дело, спасибо, спасибо. Таслима. Надежда Стрижакова, Марку Гальперину присылает 500 рублей. Олег Коробкин, Марку, да. Тоже вот присылает 500 рублей на помощь. Держитесь, осталось недолго ждать, скорее бы. Володя 47-то, привет, Хунта. Сегодня меня спросил пенсионер, что за страна, когда из детсада сделали Ленинский суд. Я ответил, что это не страна. Он согласен со мной. Вячеслав, здоровья, терпения. Спасибо, Володь. На фейерверк и шампанское. Привет из Вышнего Волочка. Это Алексей Урванцев. Алексей Урванцев, да, спасибо. Спасибо, Алексей. Олег присылает тоже помощь. Ситуация, вы уже у власти, Украина, пользуясь неразберихой в России, отвоевывает свои области обратно. Какова будет ваша позиция? Я не думаю, что Украина будет ввязываться в войну с Россией. Какой смысл? Сергей Степанов. Да, имеется в виду ДНР, ЛНР. Ну, скорее всего, да. Я вообще считаю, что это территория исконно украинская. Какие вопросы-то? Другое дело, что лучше это за столом переговоров. Если мы возьмем власть, то там и воевать, наверное, не надо будет. Там и так я без поддержки из Кремля, наверное, этот режим, который там в ДНР, в ЛНР, наверное, секунды не продержится. Поэтому, что ж, я думаю, договоримся, зачем кровь проливать. Сергей Степанов без подписи присылает помощь 100 рублей. Прическа Окунева, такой вот ник. Вы говорили про 2 миллиона критично настроенных граждан. Зачем вы врете? Где эти люди? Почему их не видно 26 марта или 12 июня? Максимальный 500 тысяч вышел по всей стране. Говорите про 2 миллиона. Зачем врать соратникам? Предположим, 500 тысяч вышло. Критично настроенные люди выходят все, что ли? Конечно, нет. Если вышло 500 тысяч, то критично настроенных как минимум 5 миллионов. Выходит каждый седьмой, как правило. Каждый седьмой, каждый шестой. Иногда каждый четвертый из тех, кто должен выйти. Ой, каждый, извиняюсь. От 8 до 4%, даже не 10. Ну, предположим, здесь вышло 10%, 500 тысяч он назвал. Какие 2 миллиона? 5 миллионов получается. И мы знаем, что эта цифра гораздо выше. Специалисты, которые сейчас отсчитывают, путинские специалисты, называют 14 миллионов. 14 миллионов по России, те, которые готовы. Но они не готовы быть первой волной. То есть первая волна, это вот может быть вот эти 500 тысяч, а может быть и больше, может быть это миллион будет, а может быть и больше миллиона, может быть два. А остальные, это будет вторая волна. Павел из Зеленограда присылает 1000 рублей, дядь Славе, на печеньки, когда будут инструкции. И напомните чату смотрилам, что лайк это самый минимум, что они должны сделать. Смотрилам. Напоминаем. Смотрилам, да, напоминаем. Да, поставьте, пожалуйста, лайки. Кто смотрит, так. Это очень важно. Наспальник с подогревом. Андрей Сорокин, спасибо. Ангелина, спасибо. Эдгар из Юрмалы, рад вас видеть. Вячеслав, сделайте, пожалуйста, так, чтобы через Рифкоин была доступна плата через PayPal. Не ждем, а готовимся. Вова. Тук-тук. Тук-тук. Мы уже рядом. Да. Насчет PayPal, там должны были это все сделать, мои соратники. Что-то я не знаю. Надо сейчас свяжемся, выясним, что происходит. Димон присылает помощь 300 рублей. На домик для удочки давал, теперь для обустройства шалаша. Спасибо. Сергей Добрынин. Вячеслав, когда будете подключен, когда будет подключен у нас 5G интернет, спрашивает. А он есть 5G интернет, я даже не знаю. Наверное, тогда, когда везде будет подключен 5G, если когда власть в России изменится, одно из условий после 5.11, это чтобы бесплатный интернет скоростной был везде. Это одно из условий вообще развития России. Шахерезады. Сегодня перевели 4000 долларов на счет рифкоинов. Друзья, призываю вас вкладываться в революцию. Это один из самых выгодных проектов всех времен. Риск, конечно, есть, но он оправдан. Роман, спасибо. Ирина. Спасибо, Роман и Ирина. Спасибо. Я думаю, помнишь, какое самое выгодное предприятие в мире было? До сих пор самое выгодное предприятие. Плавание капитана Дрейка. Когда приходилось выкидывать серебро, чтобы за борт, чтобы грузить золото. Поэтому я думаю, что мы должны сделать это более выгодным проектом. Наталья присылает тоже нам помощь, на усмотрение Вячеслава, не сдавайтесь. Спасибо. Татьяна и Александр, немножко, но от чистого сердца петицию подписали. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Так. Шари опять. Шари во смысле. Не, вот, ага. Это мы читали. Шарий вас высмеял, причем по делу. Что вы можете по этому поводу сказать? Вы... Ну, а что можем сказать? Высмеял и высмеял. На полный Шарий. Вячеславу на пистолетные патроны от врагов отстреливаться. Мал посошок, да почаще в мешок. Спасибо. Если каждый подписчик по неразменному стольнику в месяц задонатит, то хватит на все. Да, спасибо. Здоровья вам, Вячеслав. Здоровья. Токарь-мыслитель 64. Россия будет свободной. Это 100%. Давыдов Павел, привет. Причем я так понял, что он мой ровесник. Да, Давыдов Павел, привет из Сызрани. Мы колорский чай заготавливать. Копорский чай. А, да. Копорский чай заготавливать начали. Как бы вашим передать здоровье для... Спасибо. Да, ну передайте в народный дом, я думаю, что пригодится. Здоровье для Татьяна. Так. Но она пишет на украинском языке. Для Варенки, да, Криму, да. Для Варенки. Марку тысячу. Да. Разом переможем, да. Вместе победим. Да. Привет из Сиэтла, Александр Белоусенко. Слава, как можно вам помочь, кроме денег? Ну, это надо связаться там с народным домом. В общем-то, я думаю, что помощь нужна не только, конечно, деньгами. Марчук Александр. Для поддержки шалаша. Спасибо, Марчук Александр. Алексей, предлагаю призвать всех к простому и безопасному способу агитации на воздушных шариках с соответствующими надписями и ссылкой на канал, который следует разбрасывать в темное время суток и закон домов и авто. Интересные, кстати, мысли. Так... Что, наверное, заканчиваем завтра, мы тогда прочитаем, потому что время много уже. Да. Вот это ты тогда смотри, вот. Запомнил. Да. Вот посмотри, Вячеслав, ваша семья в безопасности, что с народным домом, вернетесь на броневике. Это вот, мы уже, да, читали. Мы читали, но вот пишут, Вячеслав, реабилитируйте, пожалуйста, после революции бывшего разведчика ГРУ Суворова, ведь он заслужил, конечно, безусловно заслужил. Вот Надежда, да, Надежда, запомни. Спасибо, что вы нас смотрите, до завтра. А давай еще вот два слова прям буквально скажем, кто-то же там... Так... Опа, что-то подвисло. У Шария подписчиков больше, чем у Мальцева, пишет. Вот интересно, этим Шарием затрахали. И что же, подписчики Шария со штыками пойдут против подписчиков Мальцева 5-11, да? Не смейтесь. Это как минимум, в общем-то, не смешно, да? Или наоборот, смешно. Так. Добрый вечер, хунта. Вячеслав, спасибо вам, поддерживаю вас. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.